Ребята, всем привет! Сейчас наступила весна, и мошенники часто выкладывают мототехнику, велосипеды по заниженной цене. Спасибо, что присылаете мне в Инстаграм эти объявления, по которым я потом прозваниваю и выкладываю контент. Что вышло из этого видео, сейчас мы увидим. А вы не забывайте подписываться на Инстаграм и на все соцсети. Ссылочка на них будет в описании. Всем приятного просмотра и поехали посмотрим, что вышло. Алло. Алло, добрый день. Да-да-да, по поводу Дельты звоню, продается еще мопед? Да-да-да, конечно. Пару слов о нем расскажите, он без пробега по Украине, правильно я так понял? Да-да-да. А вообще пробег у него какой и откуда он? Ой, пробег тут вообще невеликий, там получается я в Германии привез, я отлично, вот мопеда питания немає. Ага. Еще не брал, он тут, ну, в Европу поездил, на работу и назад, 5 километров и туда 5 назад, он вообще не ездил. Ага, то есть, по сути, он в идеале, да? Да, конечно. Скажите, мне в Шовскую, Сумскую область, как бы его купить вообще? Вас как зовут? Меня Егор. Егор, очень приятно, меня Олег зовут. Очень приятно. Смотрите, я завтра просто на вечер еду опять за товаром, меня не будет как бы в городе. Ага. Смотрите, если ты здесь... Да-да-да, Олег, деньги не вовремя, что закончились, пополнял. А, я понял. Это самое, смотрите, Егор, значит, если мы с вами договариваемся, Вайбер имеете? Не, Вайбера не имею, только телефон. Ну, на телефоне Вайбера нету? Не, нету. Смотрите, я просто вам таким, значит, дадите данные, все, куда, на кого, я еду, отправляю. Ага. После отправления скидываю вам накладные декларации с новой почты, допустим, на Вайбер, чи куда там найдем, куда скинуть. Скидываю паспорт, чтобы вы бачили, кто я, что я, так? Так. Даю вам номер карточки, вы мне просто на карточку перераховываете кошти. Як він приезжает, вы тільки платите за пересылку, там рублів 400-500. Ага, ну да, пересылка еще такая, да, дорогая относительно на него. Сколько ж он весит? Ну, я вам уступлю, конечно. Вы сколько вы смотрели, сколько он на сайте стоит? Он 5200 сейчас стоит у вас. Сколько? 5200, сколько сможете скинуть? Да, правильно, но я вам уступлю гривен 300 на пересылку. Вот 4900 мне скинете. Ага. И получается, что там пересылка будет, то уже на почте будет. Ага, ну мне в Шовскую. Вы когда сможете на почту подойти? Ну все, вы будете брать? Да, ну я хочу взять. Ну все, тогда это самое, смотрите, вы мне правильно все зрозуміли, чтобы не было у нас никаких вам разбизностей. Ну, вам на карточку... Я приеду, попривожу еще товар, я велосипеды вожу, телевизоры, я беру разные, лодками занимаюсь, ага. Машины гоняем, даже не размытыми. Ага, то есть это с Германии, да, все? Да. Ну да, это хорошо, что это наших, самое, блядь, дорог не видел, вот этих вот дырявых, он, то есть, еще не ездил, нет, да, у нас? Нет, не видел, конечно, Егор, конечно, не видел вообще, я же вам говорю. Смотрите, значит, он в целлофане, все как положено. Mm-hmm. Значит, я только бензин солью с маслом, положу в багажник. Mm-hmm. Ну, чтобы не разбилось, я да? Я вам сейчас скажу, смс-ку мне сюда скиньте, пожалуйста, значит, место ведения почты, ага. И ваши фамилии, имя, отчество. И дивите, чтобы почта принимала больше 30 килограмм, такую почту зайти, добре? А сколько же он, кстати, весит? Килограмм 50 где-то? Да. Ага. Да, хорошо. Вы мне... Данные, Егор. Алло, да, Егор. Алло. Олежек, я отправил смс, как вы приняли? Я бачу, да, дивіться, уже кум приїхав, я вже на нову почту виїжджаю. Ага. Дивіться, в мене одне прохання, напишіть мені по-українськи, там по-англійськи все поприходило. Да, ну у мене нету, телефон старий, нету этой самой... Понял, ну все, нічого страшного, я буду на почті, я вас наберу, дивіться, ага. Ігоре, я буду на почті, я вас наберу, ви мені продиктуєте, добренько? Да, хорошо. Алло? Чуєте? Алло. Да, слышу. Дивіться, що, я вже на новій почті в черзі, так? Так. Дивіться, доставка десь буде рублів 500, кажуть, ну... А ви скинете щось на доставку? Що ви кажете? Я говорю, скинете, сбросите щось на доставку, там говорили, можете скидку зробити якусь. Смотрите, за скільки ви з вами договорили? Ну, 5200 он у вас стоял, минус, ви сказали, 300 гривен. На доставку. Да. Это да, у нас получается 4900, да. Так а что, может 4800-то по рукам? Я говорю, может 4 800 и по рукам, это доставка, я не ожидал, что 500 будет стоить. Хорошо тогда, добро, по рукам. Это самое, видите, сколько вам треба часу, допустим, чтобы вы зараз пришли, вам гроши как, наличку или на карте? У меня и так есть, ну, как вам удобнее будет. Мне проще с компьютера сбросить вам и все. Ну, понятно, потому что, смотрите, у меня карточка Укргазбанк, так? Так. И туда гроши по трое суток, видите, по трое суток начисляются, видите. У вас есть рядом где-то терминал? Ну, не то, что рядом, но идти минут 10, наверное, надо будет. Смотрите, чуете? Тогда давайте так, вы выходите, идите, я пока оформлюсь, так, тут. Угу. Звонимось, коли будете там. Я вам просто дам номер, ви мені туди на номер закинете, а я собі на картку сам уже закину, тому що так приходячи троє суток, зараз ще й вихідні. Добро, як вам удобно. Будете біля терміналу, наберіть мене, щоб гроші налічні були у вас. Минут 10 мені треба. Нормально, угу. Так. Конечно, нормально. Вот так вот, видите, все хорошо начиналось, по-честному. А тут Укргаз, Транс, Нефтегаз, Нефтеюганск, Банк, господи. Чтоб не ждать, пополни мобильный. Ну, короче, старая добрая схема с мопедами. Говорит, сам пригонял с Германии. Хотел бы я на это посмотреть, как человек с Германии ехал на мопеде 50-кубовом в Украину. Да, Егор, а что, дивіться, оформився, зараз там ще каркас роблять, ага. Получається пересилка 520 буде. Тож підходьте до терміналу, я вам буду казати, куди скидувати. А, так ви мені смс-ка відправте номер или на этот номер, ви ж сказали, на номер. Давайте, ви підходьте раз, я вам раз продиктую, а другий раз уже я вам скину, будете самі скидувати. Дивіться, це получається прямо на мій номер, на мобільний, куди карточка прив'язана. А я оттуда вже собі на карточку сам закину. Ну, я понял, вот этот номер, вот этот номер или нет? Не-не-не. А, на другой номер, хорошо. Так скиньте его смс-ка, я вам наберу и буду пополнять его. А вы будете говорить, пришли там чи нет. Хорошо. Ага, все, я жду смс-ку тогда, приму, наберу вам. Алло, Олег, звоню вам, дозвониться не могу. Там... Я якраз помагаю тут каркас цей нести, а, там і та сама, там в несколько платежей у мене получится, я просто що звоню, там нельзя сразу. Да, там по тисячі кидати, так і кидайте, все правильно, кидайте, я буду бачити. Такая просьба. У нас недавно в Шоске там одна херня произошла, то есть там у нас похожий мотоцикл проходил по делу, там по 198 статье, это изнасилование крупного скота. В общем, если я его отдам на экспертизу, на обнаружение конского волоса, и он там будет, можно будет вам его вернуть обратно? Не понял. Ну, мало ли, вы с кумом там по дороге из Германии погнали его там через Шоску, может, заезжали к нам. Не, там все нормально, все отлично. То есть, ну, не насиловали крупного скота, да, с кумом вы? Ну, мало ли. Не. То есть... Это самое, ты что, с каким вас чекады? А? С каким вас чекады? Ты же, ты не понял, что тебя троллят до сих пор? Не понял. Я говорю, ты не понял, что тебя троллят до сих пор? Олеж. Что в смысле? Я говорю, крупный скот не насиловали с кумом, нет? Точно? А, нет. 100%? 100%. Смотри, я дам на экспертизу, если найдут конский волос там обнаружат, я его верну нахер обратно. Хорошо. Все, да? Ну, то есть я могу быть спокоен? Да, можно ага. быть спокоен. Вы пока с Германии его гнали, в Шоску не заезжали на нем, точно? Нет. Мы проверим, по камерам посмотрим. Все. Хорошо. Всё. Переводите тогда. А? Переводите тогда денежку. Дядь, ну реально, что у тебя вот с головой? Ну, да пососать тебе хочу дать. Мне пососать хочешь дать? Да. Тебе коня мало было? Да. Ладно, слышишь, сколько? Давай как у Дудя, сколько сегодня... Ля... Трубку сбросил. Все, братва, это черный список. Это черный список, но... А вы помните, что сейчас весна, и активизировались вот эти вот кидалы, которые продают мопеды, велосипеды, ну и там мотоблоки там и так далее. Короче, не ведитесь на это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и нас дальше ждет много всего интересного. Всем спасибо, пацаны, всем пока.